Миссис Кэмпбелл постаралась остаться неузнанной. Перед ней поставили несколько коробок. После короткой примерки она выбрала две пары туфель. «Подождите, пожалуйста», — просил ее приказчик и скрылся в задней двери. Через минуту оттуда появился пожилой человек. Он с заметным интересом посмотрел на покупательницу. «Я вас слушаю». Ханна показала выбранную обувь и протянула деньги. Пожилой приказчик повертел их в руках. «Ваши деньги никуда не годятся», — неожиданно услышала она. «Вы не можете ими оплатить эти туфли». «Позвольте, я вас не понимаю. Вас зовут миссис Кэмпбелл, не так ли?» «Верно, но какое это имеет значение?» «Неужели вы не помните меня? Это я был в Уотсворте и делал примерки русским детям. Сейчас припоминаю». «Но почему вы отказываетесь принять у меня деньги?» Она снова положила их на стол. «Все очень просто. Любой, кто назвал меня парнем, как сделали вы в то утро, может получить туфли за мой счет. И все же я не вижу оснований, чтобы так щедро одаривали меня, мистер Ковард. Никто уже много-много лет не называл меня так. Вы мне вернули молодость». Этот день имел все основания стать самым спокойным за все время пребывания в Нью-Йорке. Если бы, вернувшись в лагерь, миссис Кэмпбелл не обнаружила на своем столе записку. «Дорогая Ханна, завтра утром Марию кладут в госпиталь. Предстоит встреча с врачом. Не могли бы вы быть вместе с нами? Райли». Глава 22. Госпиталь. Первой мыслью было позвонить. Но, подумав, Ханна решила не спешить. Уже вечер, пусть поздний звонок не потревожит Марию и Райли в их уединении. Интуиция не обманула миссис Кэмпбелл. В эту минуту они были одни и принадлежали друг другу. С потолка свисал кисейный полок совсем рядом с кроватью. Это ограничивало их и без того маленький мир, зато еще более сближало. «Мария!» «Да, милый, я не перестаю думать о твоих словах. — О чем ты? — вместо ответа он нежно погладил ее по животу. Она удержала его руку, положив на нее свою. — Прошло так мало времени, как ты стала моей, а мне кажется, прошла вечность. Нашему малышу всего месяц, уже целый месяц. Каяхара как-то рассказывал, что в Японии возраст человека считают с зачатия, не со дня рождения, — сказал Райли. — Выходит, японцы старше нас. Вот почему они мудрее. Мария завернулась в простыню. «Пойду приму душ», — сказала она. «А я тем временем приготовлю кофе, а для меня чай, там есть яблочный торт со взбитыми сливками». Мария повернула кран и дождалась, пока вода станет теплой. Закрыв глаза, она отдалась ощущению покоя. Ей не хотелось думать, что это последний вечер и последняя ночь в этой квартире на 19-м этаже. За 2 недели она испытала здесь все, что можно узнать за целую жизнь. Любовь, боль, отчаяние, надежду и даже ожидание материнства. Боясь проспать, Ханна оставила гореть настольную лампу. Ей хотелось приехать как можно раньше, чтобы встретиться не в приемном покое, а у наружных ворот, где еще улица, а не госпиталь. Так и получилось. Госпиталь находился на окраине Нью-Йорка. Утро выдалось тихим и прохладным, обещая погожий сентябрьский день. Солнце было слабым, но птицы его подбадривали своим дружным пением. Алина и Мария шли в обнимку. Так идут не в госпиталь, а возвращаются после свидания, устав от любви. Ханна не стала их отвлекать. Пусть продлятся минуты счастья, которых всегда не хватает. «Миссис Кэмпбелл!» Мария опустила ей голову на плечо. — Вы всегда появляетесь в самое трудное и нужное время. Вы волшебница. — Вчера меня назвали феей, — вспомнила Ханна. — Будем молить Бога, чтобы волшебником оказался врач, с которым мы сейчас встретимся, — сказал Райли. — Хотя я в этом не сомневаюсь. Доктор Фогель — лучший специалист на восточном побережье. Через 3 дня, когда мы, наконец, выйдем в море, все страхи и боли останутся лишь в воспоминаниях, — подбодрила Марию и Хан. Ален предложил сесть на скамейку. — У нас еще есть время. — Вы оба правильно делаете, что успокаиваете меня, — сказала Мария. — Я ужасная трусиха, боюсь всего, боюсь боли, еще больше боюсь умереть и оставить одинокой мою сестру Александру, она без того сирота. Боюсь остаться без тебя, Райли. Если же суждено умереть, то в твоих объятиях. Боюсь того, что доктор меня не выпустит из палаты. Пароход уйдет, все покинут меня, и я не увижу Петроград. Мария вспомнила, как однажды, это было всего несколько лет назад, когда они с сестрой жили в сиротском доме, старшим девочкам предложили посетить госпиталь. Там находились раненые солдаты. Их привезли из Галиции, где шли особенно ожесточенные сражения. Санитары были измучены работой. Глаза воспалены от недосыпания. Девочки заявили, что хотят помогать, быть волонтерами, готовы выполнять любую работу, даже самую черную. Но для Марии все закончилось в первый же день. Прибирая в палате, она увидела солдата, которого привезли из операционной после ампутации обеих ног. Все закружилось перед глазами. Окна, койки, люди. Дальше она ничего не помнила. Те, кому Мария вызвалась помогать, сами бросились ей на помощь. Девочку уложили на свободное место и стали приводить в чувство. С тех пор Мария боится даже слова «госпиталь». И вот он рядом, у нее за спиной. Через четверть часа она войдет в это здание и окажется под надзором врачей. Что ей предстоит? Неужели операции? Ожили прежние страхи, и Мария прижалась к Райли. — Не волнуйся, все будет хорошо, — сказал он и поднялся. — Ты куда? — Я ненадолго посмотрю, на месте ли доктор. Миссис Кэмпбелл прислушалась, как за Алленом захлопнулась тяжелая дверь. — Я тоже легла бы в госпиталь, будь свободнее, — сказала она. — Вам не здоровится? Дело в другом. Вы нуждаетесь в участии, кто-то должен быть рядом. — Да, я знаю, в палате мне будет страшно, но не одиноко. — Что вы имеете в виду? Мария замешкалась с ответом. — Я беременна. — Ну, это же замечательно! — всплеснул руками миссис Кэмпбелл. — А Райли, он знает. Вот уж 2 дня, как мы только об этом и говорим и думаем. Мария посмотрела в конец улицы, где поднималось солнце. — Такое утро лучше встречать на берегу, а не у входа в госпиталь, — сказала она. — Да, я подумала о том же, — вздохнула миссис Кэмпбелл. — Но хватит терпеть боль. Должны быть здоровой женой и мамой. В вашей жизни еще будет много рассветов и закатов. Давайте прощаться. Райли, тебе пора в офис, — сказала Мария, после того, как Аллан представил ее доктору. Она постаралась придать своему лицу спокойное выражение, но сердце трепетало, как птица, попавшая в клетку. Протяни Райли ей руку, она, не задумываясь, покинула бы эти безликие стены. Но голос миссис Кэмпбелл все поставил на свои места. — Мария права, занимайтесь делами, а мы здесь освоимся. Аллен кивнул головой. Ему предстоит встреча с Кэппелем. Сегодня вечером они должны объявить детям, в какую страну и в какой порт направится Йомимару. — Я приеду позже, — вздохнул он. — Что тебе привезти, дорогая, чего тебе хочется? — Чтоб ты меня поцеловал. —